Сучка одна, светит луна. Я здесь почувствовал вечность. На меня из окна смотрят глаза в бесконечность. Зачем явилась мне во сне вся в красных тонах? Мечтаю с детства о звезде далеких мирах. В ней взгляд тупеет мысль и каменеет сердце. Опять усну, и завтра жизнь запустит свои герцы. Взрослеют стали мы взрослей, и это все так. Не хватит смелости теперь на свой последний шаг. Когда посмотришь ты в свои глаза, тебя не сможешь обмануть. Ты снова выбрал самый легкий и неверный путь. Взрослее стали мы, взрослее. Хватит смелости теперь на свой последний шаг.